Глава 25. Вадим вел молча, глядя прямо перед собой. Руль уверенно, спокойно, как всегда. Только пальцы сжимались чуть сильнее, чем нужно. Радио было выключено, окна приоткрыты. В салоне пахло холодным утром, кожаным салоном и сигаретами. Я смотрела в окно, считая повороты. Первый — привычный, второй — тоже. А потом... «Мы не туда едем», — сказала я, цепляясь взглядом за мелочи. Плачущий ребенок у дороги, ярко-красный джип, рекламный щит с изображением счастливой семьи. Вадим не посмотрел на меня. «Пробка у школы. Срежем». Машина притормозила на светофоре. Резко, почти агрессивно. Я не сразу поняла, откуда взялось это ощущение. Будто внутри что-то провернули на полоборота. Не сломали. Нет. Просто сдвинули. И теперь все, что раньше казалось надежным, требовало перепроверки. «Вадим!» Я посмотрела в зеркало в попытке перехватить его взгляд. «Марат точно знает, что ты меня забрал?» Пауза. Не резкая, не показная. Ровно такая, в которой человек успевает решить, какую правду сказать. «Да, он хотел этого», — ответил Вадим. Сердце тревожно забилось. «Куда мы едем?» — спросила я уже жестче. Моя рука потянулась к куртке, туда, где лежал телефон. Но карман был пуст. Твою мать! «Кажется, я забыла телефон». Мой голос был ровным, а напряжение уже начало пузыриться в крови. «Надо вернуться домой». Парень медленно покачал головой. Его пальцы отстукивали по рулю неторопливый ритм. «Не надо», — сказал Вадим спокойно. «Слишком спокойно. Вначале кое-куда заедем». «Куда?» — я сжала пальцы, удерживая голос. «Вадим, это уже не смешно. Он все-таки бросил на меня взгляд. Короткий, оценивающий. Я хочу помочь тебе, новенькая», — произнес он. «Расслабься». Машина свернула с основной дороги. «Какого черта происходит?» Я уже не скрывала своей паники. «Останови машину». Он протяжно вздохнул, будто я утомила его чем-то мелким. «Ксю, если бы я хотел сделать тебе плохо, ты бы уже поняла», — ответил он. «Поэтому прекращай истерить, я этого не люблю». Я потрясла головой в полной уверенности, что это просто какой-то кошмарный сон. Машина свернула к обочине и плавно остановилась у серого здания. Оно стояло в стороне от дороги, будто его специально убрали с глаз. Никаких вывесок, только стекло, бетон и много света, который совсем не горел. «Зачем мы здесь?» — спросила я, уже зная, что ответ мне не понравится. Вадим заглушил двигатель, посидел секунду, глядя прямо перед собой. «Марат попросил меня об этом», — сказал он наконец. «Мне жаль». Я облизала пересохшие губы. «Что это значит?» Он посмотрел на меня впервые за всю дорогу, спокойно, почти устало. «Это значит, что сегодня ты узнаешь правду, новенькая». Он вышел, открыл мне дверь. «Выходи». Я осталась сидеть. «Нет». Он посмотрел на меня внимательнее, уже без маски дружелюбия. «Ксю, не усложняй. Ты выйдешь. Поговоришь кое с кем. Увидишь истинное положение вещей своими глазами. Потом вернешься в машину. Все». «А если я не выйду?» Он помолчал. «Тогда ты так и будешь барахтаться в тумане», — сказал ровно. «Дергаться от каждой тени, сомневаться в себе, в нем, во всех подряд. Это очень сильно изматывает, поверь мне». По спине пробежал ледяной озноб. «Почему Марат сам не привез меня сюда?» Вадим чуть усмехнулся. «Не зло, устало. Потому что некоторые вещи — перебор даже для него». Я медленно поставила ногу на асфальт, вылезла из машины. На здании не было вывески, лишь высокий забор, охранники и люди в белых халатах, но я уже догадывалась, куда привез меня Вадим. Стеклянные двери разъехались бесшумно. Внутри было светло, бело, просторно. Слишком спокойно. Люди двигались медленно, будто время текло здесь иначе. Медсестры в светлой форме. Мужчина у стойки регистрации с папкой, женщина на диване, неподвижная, с пустым взглядом, направленным куда-то сквозь стену. «Зачем мы здесь?» Выдохнула я, почти не слыша собственного голоса. Вадим внимательно посмотрел на меня. «Ты должна кое с кем поговорить», — тихо ответил он. Я судорожно вдохнула. «С матерью Марата? С Лерой? С психиатром? С кем?» В голове происходил какой-то сумбур. Я так запуталась, так устала. «Подожди тут», — мягко проговорил Вадим. «Я сейчас». Он отошел к стойке. Я стояла. Секунды тянулись целую вечность. Я пыталась справиться со знобом и выстроить мысли в голове, как вдруг почувствовала это. Не страх, а холодное, липкое понимание. Он говорил, негромко, спокойно, уверенно, показывал в мою сторону, кивал еще раз. Я не слышала слов, не видела лица, как женщина в халате чуть нахмурилась, как мужчина рядом пристально посмотрел на меня. «Вадим?» — мой голос сорвался. Он обернулся. И в этот момент я увидела в его глазах несомнение, решение. Женщина в белом халате вышла из-за стойки и направилась в мою сторону. Спокойная, собранная, с профессиональной полуулыбкой. Я сделала шаг назад и, споткнувшись, чуть не упала. Женщина остановилась рядом. «Здравствуйте», — мягко сказала она. «Вы Ксения?» Я молчала. В груди начало теснить, не паникой, нет, чем-то хуже. Ощущением, что тебя уже нет в разговоре, что тебя обсуждают, а не слышат. «Она с утра странная», — сказал Вадим, подойдя ближе. «Говорит, что за ней следят, что все что-то скрывают. Утром бросилась под машину, еле вытащил ее. Я боюсь, что она может навредить себе». Мир качнулся. «Что?» — выдохнула я. «Ты что несешь?» Он даже бровью не повел, будто меня не было. «У нее мания преследования. Она не спит, путается, не доверяет никому. Родители не подозревают, что с ней происходит. Я двоюродный брат и привез ее сюда, чтобы перестраховаться». Я посмотрела на него долго, будто надеялась увидеть трещину, шутку, объяснение. «Вадим!» — почти прошептала я. «Зачем ты это делаешь?» «Марат так хотел». По телу пробежала мелкая дрожь. «Ксения!» — мягко начала женщина в халате, делая шаг ко мне. «Давайте присядем и поговорим». «Нет!» — я отступила. «Я никуда не сяду!» Краем глаза я увидела движение. Двое мужчин медленно двинулись в мою сторону. «Вадим!» Я снова посмотрела на него. «Скажи им сейчас! Скажи, что ты врешь!» Он молчал. Стоял, засунув руки в карманы, будто ждал, когда все закончится само. И в этот момент я поняла, что он не помогает найти мне правду. Он просто топит меня. «Вы не имеете права!» Сказала я уже тише. «Я в порядке, и он даже не мой родственник!» Женщина в халате чуть наклонила голову, внимательно всматриваясь в мое лицо. «Ксения, мы просто хотим поговорить», — мягко сказала она. «Никто вас не держит. Это ненадолго. Мы лишь должны убедиться, что вы не навредите себе». Слова были правильные, голоса спокойные. А внутри все рушилось. Я смотрела на Вадима, пока меня уводили, а он в это время достал из кармана мой телефон и начал что-то показывать женщине в халате. «Твою мать!» Марат. Школьный коридор жил своей привычной жизнью. Ученики шумели, толкались, смеялись. Этот гул обычно давил, раздражал, цеплялся за нервы. Сегодня нет. Сегодня Марат проходил сквозь него, будто сквозь теплый воздух, а внутри светило солнце, настоящее, теплое, слепящее. Он шел, засунув руки в карманы куртки, и ловил себя на том, что улыбается. Не криво, не осторожно, а по-идиотски широко, так, что сводило щеки. Перед глазами снова и снова всплывало предрассветное утро. Ксю, сонная, теплая, ее волосы на подушке. То, как она сонно морщила нос и тянулась к нему, не просыпаясь до конца. Как небо только начало светлеть, подсвечивая спящий город за окном. Как он закрывал за собой дверь, задерживая дыхание, словно любое лишнее движение могло разрушить это утро. Как ехал и ловил себя на мысли, от которой внутри становилось еще ярче. Все наконец-то встало на место. Без объяснений, без «но», без вечного напряжения. Он свернул в коридор. «Эй, Марат!» — донеслось откуда-то сбоку. «Ты вообще куда?» Он махнул рукой, не оборачиваясь. «Да куда угодно, хоть на край света, с таким утром». Грудь распирала странное, новое чувство. Не адреналин, не злость, счастье. Телефон завибрировал в кармане. Он машинально достал его, все еще улыбаясь. Думал, Ксю. Думал, какая-нибудь глупость. Думал, ты уже скучаешь, или я все еще в постели. Экран загорелся. Незнакомый номер. Улыбка застыла. Не исчезла, именно застыла, как трещина в стекле. Сообщение загрузилось не сразу. Фото. Белый свет. До боли знакомые стерильные стены. Ксю. Напряженная, сжатая, не его. Рядом люди в белом. Внутри что-то хрустнуло. Улыбка исчезла, не сползла, стерлась. Мышцы напряглись так резко, что свело плечи. Под фото текст. Короткий, холодный. Она сама туда пришла. Ты снова облажался. В коридоре кто-то толкнул его плечом. Смотри, куда идешь». Марат не ответил. Шум школы вдруг стал глухим, как под водой. Солнце внутри резко погасло. Щелк и тьма. Он смотрел на экран, не моргая. Пальцы сжали телефон так, что заболели костяшки. «Черт, Ксю!» Набрал ее номер. Гудок. Один. Второй. Абонент недоступен. Он набрал снова. Абонент вне зоны. Руки дрожали. Не от слабости, от сдерживаемой силы. От ярости, которая еще не вырвалась, но уже раздирала изнутри. Он выбежал на улицу, на ходу натягивая куртку. Осенний воздух ударил в легкие, резко, больно, хорошо. Это держало в реальности. Шлем, зажигание, рев двигателя, как выстрел. Он стартанул с места, не оглядываясь. Город мелькал пятнами, светофоры, красные, зеленые, перестали иметь значение. Только дорога, только расстояние, которое нужно сжечь. Где-то глубоко, под яростью, под контролем, под скоростью, сидел страх. Голый, живой, разрывающий. Но он не имел права на страх. Он имел право только успеть.